Третье. Когда Баркер вышел, Фокс глубоко вздохнул, надел очки и с усмешкой посмотрел на болтающийся конец веревки от звонка. «Да-да, братец Фокс, именно так», — проговорил Аллейн и подошел к туалетному столику. «Эта дама нам и нужна». Посредине столика стояла огромная фотография Сони Оренкурт. «Производит впечатление», — подошел к Аллейну Фокс. «Забавно, знаете ли, мистер Аллейн, таких вот и называют кинодивами. Полон рот зубов, волосы, ножки. Сэр Генри заключил фотографию в серебряную раму. Но это, пожалуй, единственное отличие. Производит впечатление». Аллейн потянул на себя верхний левый ящик. «Первый удар», — прокомментировал Фокс. Аллейн надел перчатки и осторожно вынул деревянный колокольчик в форме груши. «Такие трогательные предосторожности, а толку что?» — заметил он. «Ладно, посмотрим, что к чему». Аллейн отвинтил кнопку и заглянул внутрь. «Смотрите, Фокс, обратите внимание на две вещи. Все цело. Один винт и гайка на месте. Никаких следов проволоки. Другой винт и гайка ослаблены. Лупа при вас? Давайте-ка еще раз поглядим на веревку». Фокс вынул карманную лупу и вернулся к кровати. «Один проводок цел», — сразу сказал он. «Потемнел, как всегда от времени, и ничего не зачищено. А вот с другим иначе, мне кажется, его зачистили. По крайней мере, выглядит именно так». «В таком случае», — заметил Аллейн, — «почему один винт так затянут и блестит, только одна проволока?» «Знаете что, Фокс, давайте-ка возьмем этот колокольчик с собой». Он обернул его носовым платком и сунул в карман. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла Соня Оренкурт.